Степен был раскат. Он было задумался, насколько велик здесь шанс схода лавин, затем решил, что не желает этого знать. Потому как будут развиваться события, он узнает ответ на свой вопрос. Несколько мгновений спустя брызги дождя попали на его лицо. Тот был холоден, как горный лед. «Превосходно», — заявил Феликс. «Только этого мне не хватало, чтобы довершить этот день». Не успели эти слова сойти с его языка, как в сумраке эхом разнесся вопль. «Как обычно, с высказыванием я слишком поторопился», — заметил Феликс, поворачиваясь лицом в сторону источника звука. Глава 23. Феликс несся сквозь туман и смятение. Некоторые воины-горцы обнажили свои огромные мечи, другие потрясали копьями, оглядываясь в поисках новой угрозы. Из окружающего сумрака доносились воющие боевые кличи, мощный протяжный рык, говорящий о присутствии крупных здоровяков-орков, невнятная болтовня и скулеж, указывающие на гоблинов. Внезапно из сумрака раздался звон оружия об оружие, за которым последовал хруст кости и вопль раненого человека. Феликс наткнулся на что-то крупное и отскочил. Через секунду он осознал, что с разбега налетел на спину орка. Спустя еще секунду он мечом перерубил ему позвоночник. «Сейчас не время состязаться», — подумал Феликс. Бой стал кошмаром. Были лишь секунды на то, чтобы определить, что за тень появляется из тумана, человек или чудовище. Если это оказывался орк, Феликс рубил мечом. Если человек, он старался сдержать удар. Он не был абсолютно уверен, что это ему удавалось каждый раз. По телу бегали мурашки. В любой момент он ожидал удар с неожиданного направления, который пронзит его тело и отправит вопящую душу в темное царство Морра. По доносящимся отовсюду звукам он понимал, что подобное происходит довольно часто. Ему необходимо двигаться осторожнее, ибо он помнил, что край тропы обрывается головокружительным провалом. Бессмысленно избегать ударов врага, а потом сорваться и найти смерть в глубокой бездне. Этот образ едва его не парализовал. Феликс на мгновение застыл на месте, окаменев при мысли о падении в лежащий внизу мрак. Где-то слева от него возникла вспышка света, золотое сияние, которое было не молнией, но результатом эльфийского заклинания. Он понял, что там во тьме за свою жизнь сражается Теклис. Еще ближе раздался яростный вопль Готрока. За ним последовал звук, как при разделке туши мясником, когда топор угодил в цель. В силу привычки Феликс двинулся в сторону источника звука, понимая, что в подобной дикой рукопашной самое безопасное место подле истребителя. Теклис проклинал туман и странное течение магии сквозь горы Альбиона. Его защитные заклинания лишь за секунду предупредили его о нападении. Он мгновенно создал вокруг себя заклинание щита. «Оставайся рядом со мной», — сказал он Сиабхейн и обнажил меч. С его стороны это не был чисто рыцарский поступок. Ему нужен кто-то, кто защищал бы его спину, и эльф был уверен, что женщина не пронзит его копьем. «Я с тобой», — отозвалась Сиабхейн. Потоки магии здесь были медленными. Если только он не ошибся в своем предположении, то сейчас все они притягиваются к камням Огама, которые, скорее всего, являлись источником этой мерзкой погоды. Он было раздумывал над тем, чтобы попытаться направить ветры в свою сторону, но решил не связываться. Слишком велики шансы вызвать какой-нибудь неожиданный побочный эффект. Камни значительно искажали магию. Этот факт является причиной того, что ему потребуется использовать личную энергию и энергию посоха Лилиад. Следует надеяться, что этого окажется достаточно. Теклис поспешно свил паутину предчувствия, сетью раскинув вокруг себя магические щупы. Они резко дернутся в присутствии орков и других зеленокожих и предупредят его за 30 шагов. Затем он направил в свою сторону обыкновенный ветер, расчищая туман. Тот моментально раздвинул облачность, позволив эльфу беспрепятственно видеть тропу. В их направлении бежало полдюжины орков. Эльф заворчал и направил в них разряд разрушительной энергии. Те взвыли от ярости и боли, когда разряд пронесся сквозь них, и плоть слезала с костей, словно переваренное мясо. Один из орков, оказавшийся почти вне действия заклинания, был лишь слегка ошпарен. Он прыгнул вперед с едва уловимой глазом скоростью, сжимая обеими руками поднятый ятаган, готовый поразить чародея. Теклес сделал шаг в сторону и нижним взмахом посоха подсек ноги орка. Когда тот растянулся мордой вниз, эльф с хирургической точностью воткнул свой клинок ниже на затыльника урочьего шлема, разрубив шейные позвонки и повредив спинной мозг. Умирающее существо забилось в характерных конвульсиях, утратив контроль над двигательными функциями. Теклес не видел причин избавлять его от страданий и осматривался в поисках новой цели. Сиабхейн пронзила спину орка копьем. Орда мелких зеленокожих суетливо неслась вперед. В сторону эльфа полетела волна коротких копий. Не было времени на что-нибудь более утонченное. Эльф произнес заклинание, и волна пламени спалила большинство запущенных в него предметов. Он отпрыгнул в сторону с места, куда нацеливались копья, как раз вовремя, чтобы услышать, как те ударяются о камни. Раздраженный тем, что его застали врасплох столь примитивные существа, он направился прямиком в их гущу. Его клинок мелькал, пронзая то глаз тут, то горло там. Гоблины отвечали собственным оружием, но их удары частично отражал энергетический щит, который эльф заблаговременно создал вокруг себя. Это было тонкое заклинание его собственного изобретения, которое использовало силу вражеских ударов против них же. Чем сильнее гоблины наносили удары, тем ожесточеннее отбрасывались их клинки. Опасность крылась в том, что они могли нанести удар с силой, достаточной для перегрузки заклинания. По этой причине лучше продолжать перемещаться, меняя направление движения, подсаживаться и уклоняться. Сейчас Теклес улыбался. В каждом эльфе, как он подозревал, скрыты зачатки кровожадности и то, что некоторые могли бы назвать жестокостью. В бою это выходило на поверхность. Он часто видел, как маска цивилизованности спадала с лиц многих его собратьев-воинов, чтобы не суметь распознать подобное в себе. Он не испытывал к этому отвращения, которое мог бы испытать человек. Для него сие было лишь очередной занятной эмоцией, которую стоило изучить, и, если быть честным, получить от нее удовольствие. «Может, все дело в порченной крови Аэнариона?» – подумал Теклес. Он рассмеялся и был удивлен, заметив, что его смех вызвал ответные, полные страха взгляды у Сиобхейн и находящихся поблизости людей. Разумеется, они, по всей видимости, не чувствуют, как радость битвы растекается по венам. В конце концов, они не эльфы. Им не дано понять, что это значит лично для него. Он уклонился от очередного удара и опустил конец посоха на хрустнувшую обутую ногу гоблина. Мелкое существо взвыло от боли и схватилось за пальцы рукой, несколько секунд комично подпрыгивая, пока эльф не проткнул его мечом. «Нет», — подумал он, — «им не понять». В юности его дразнили Теклесом-слабаком, Теклесом-калекой, Теклесом-жалким. Так продолжалось, пока он не научился придавать себе сил заклинаниями и зельями. Теперь ему дышится столь же легко, как любому иному эльфу, а единственным признаком его прежней слабости является незначительная хромота левой ноги, из-за которой он чуть менее стремителен и изящен, чем любой иной эльф. Некогда его могли одолеть такие существа. Некогда для защиты от них Теклесу был нужен брат. «Больше необходимости нет», — подумал он, извлекая свой клинок из гоблина в брызгах зеленой крови, а затем делая длинный выпад, чтобы поразить следующего. «Теперь я сам могу о себе позаботиться и наслаждаюсь боем, как и должно быть». Смех Теклеса сделался громче, и люди отвернулись. Лишь Сиабхейн сражалась рядом с ним, но даже на ее лице был написан страх. Подобно вспышкам молнии проносились в его мозгу мысли. Ему казалось, что он двигается настолько стремительно, что между ударами у него остается время на осмысление вечности. Это было необычно. Его брат, вполне возможно, наиболее смертоносный из когда-либо существовавших эльфов, был единственным из всех встреченных Теклесом эльфов, кто, казалось бы, не испытывал удовольствия от этой дикой радости боя. «Почему так получается?» – недоумевал Теклес. «Почему так получается?» — спросил Теклес у гоблина, который изрыгнул на себя последнюю трапезу, когда в брюхо ему вонзился клинок эльфа. Тот, разумеется, по-эльфийски не разумел и глядел на Теклеса, как на сумасшедшего. В этой мысли было нечто настолько неотразимо комичное, что эльф захохотал еще сильнее. Теклес все еще продолжал смеяться, когда огромная вспышка магической энергии разорвала ночь, и повергла Теклиса в пучину боли. Феликс слышал раздающийся в тумане жестокий пугающий смех. Что же это? Какой-то орк хохочет над смертельной агонией своего врага или демон, призванный одним из их шаманов? Нет, было в этом смехе что-то знакомое. «Это эльф, человечий отпрыск», — послышался рядом голос Готрека. Возвратным движением он рубанул атакующего орка и рассек его пополам. Феликс прикрылся рукой, чтобы его не ослепили брызги крови, и заметил, что на него нападает другой огромный орк. От силы, нанесенного существом удара, у Феликса онемела рука. Он, защищаясь, отступил, проклиная тусклый свет, из-за которого было вдвойне сложно сосредоточиться на мелькающем клинке противника. Он почувствовал, как что-то продавилось под его пяткой. Он наступил на тело. Он постарался удержать равновесие и ответить орку ударом на удар, чтобы не быть оттесненным назад и не опрокинуться на ненадежной опоре. Он услышал удаляющиеся в тумане боевые кличи гнома. Это была ошибка. Феликс был сильным человеком, но орк был сильнее. Его удары едва не выбили клинок из его руки. Феликс понимал, что не сможет долго выдерживать подобный стиль боя. Ему нужно воспользоваться шансом и поскорее его завершить. Феликс присел, позволив клинку орка пролететь над головой, а затем сделал прямой выпад мечом, проткнув орочье брюхо. Тварь оглушающе взревела и врезала Феликсу массивным кулаком. От силы удара перед глазами Феликса поплыли звездочки. Боль была тошнотворной. Он откатился в одну сторону, а орк откатился в другую и исчез в тумане. Отовсюду доносились звуки боя и ужасный пронизывающий хохот. «Сосредоточься», — твердил себе Феликс, стараясь удержать обед в желудке и не поскользнуться на скользкой от крови земле. Огромного волевого усилия ему стоило держаться прямо и не пригибаться. Со всех сторон до него доносились звуки суетливых шагов. Его окружали мелкие зеленоватые фигуры в кожаных куртках с капюшонами. Приближаясь, они гоготали и пританцовывали. «Плохо дело», — подумал он. Затем возникла вспышка зеленоватого света и жуткий эльфийский хохот. Смолк. Теклис старался не потерять сознание. Он понимал, что ему повезло. Его магическая защита приняла на себя основной удар, но боль все равно ощущалась каждым нервным окончанием, пока он старался сдержать и развеять направленную на него смертоносную энергию. «Глупец!» — обругал он себя, сохранив хладнокровие и ясность мыслей. «Вот что случается, когда уступаешь жажде убийства. Тебя застал врасплох обладатель мощи, причем хитроумный. Он защитил себя и экономил силу до тех пор, пока не подошел достаточно близко, чтобы нанести убийственный удар, и почти преуспел. Однако почти — это все же недостаточно хороший результат». Теперь, обнаружив себя, орк-шаман стал столь же заметен колдовскому зрению Теклиса, как сигнальный огонь, разожженный ясной ночью на вершине холма. Эльф улыбнулся, наблюдая желто-зеленое свечение энергии зеленокожих, окружающее его противника. То был знакомый магический почерк шаманов. Они накапливали свою энергию весьма необычным способом. Аура стала ярче, когда шаман выпустил еще один разряд. На сей раз Теклис был готов, и его контрзаклинание расплело нити чуждой энергии еще до того, как она преодолела половину разделяющего их расстояния. Теклис ответил разрядом энергии, но контрзаклинание орка оказалось мощным и стремительным. У шамана было преимущество свежих сил и ясности чувств. Теклис по-прежнему испытывал последствия первого удара шамана. Эльф надеялся, что сие не станет для него летальным. Что еще хуже, его чувствительная сеть подсказывала, что с обеих сторон приближаются зеленокожие. Трое, по меньшей мере, а за ними еще больше. «Куда подевалась девушка?» – недоумевал он. «К несчастью, заблудилась где-то в этом проклятом тумане. Он уязвим, пока его внимание сосредоточено на шамане. Он может попробовать физически отбиться сам и весьма вероятно будет повержен шаманом. Он может разобраться с шаманом и получить за свои труды удар мечом». Он может с куда меньшей эффективностью сражаться на два фронта, разделив между ними свое внимание. Ни один из вариантов не выглядел особо привлекательным. Однако ему придется выбрать один, и уже вскоре. Смерть подбирается все ближе. Феликс заставил себя выпрямиться, намереваясь погибнуть, по крайней мере, крепко стоя на ногах. Заметив, что их добыча намерена дать бой, гоблины притормозили. «Не слишком-то смелые, а?» — прокричал он, угрожающе размахивая мечом. Находящиеся перед ним гоблины подались назад, но прочие, получив преимущество от того, что он отвлекся, напали слева и справа. Лишь шорох обутой ноги по камням предупредил Феликса. Он махнул мечом влево и вправо, отгоняя их назад, сделал разворот на случай, если кто-либо приближается сзади, а затем снова развернулся к первоначальным противникам, которые уже набрались смелости и снова приближались. «Это ни к чему не приведет», — подумал он. «Останусь здесь, умру». Моментально переходя к действию, он бросился вперед, рубя мечом, и обрушился на сплоченную группу зеленокожих, раскидав тех с помощью превосходства в весе и свирепости. Он яростно рубил направо и налево и был вознагражден скрежетом клинка о кость и криками боли своих врагов. Мгновение спустя он вырвался из окружения, снова оказавшись в основной гуще сражения. Он оказался лицом к лицу с Мурда, Кулумом и мужчинами Кроннокмер. «Рад вас видеть!» — воскликнул Феликс, присоединяясь к их группе, готовящейся отразить очередную атаку орков и гоблинов. Теклис прыгнул вверх, произнося заклинание левитации. В конце своего прыжка он зашагал по воздуху, надеясь, что сие приведет в замешательство его врагов и выведет его за пределы досягаемости их клинков. Снизу послышалось разочарованное бурчание, когда зеленокожие обнаружили, что добыча от них ускользнула. Как он и рассчитывал, туман скрыл его перемещение. Однако он не избавился от шамана. Внизу возникло кошмарное зеленое свечение, вулканический выброс энергии, для отражения которого потребовалось все умение Теклиса. Смертоносное жало предшествующего разряда теперь устранилось, и эльф мог спокойно сосредоточиться на непосредственной задаче. Теклис окутал заклинание противника сферой энергии, которую затем по косой траектории направил вниз, прямо на него. Некоторое время контрзаклинания шамана держались, затем одно за другим стали рушиться. От перегрузки талисманы взрывались ярким дождем искр. Фигура шамана стала статуей цвета расплавленной бронзы в образе чудовищно тучного орка, а затем плоть была сорвана с костей, скелет растворился, и шаман навечно покинул мир. Теклис вознесся над битвой и на мгновение поднялся выше облаков тумана. Это было богоподобное ощущение. Снизу до него доносились звуки сражения, но в этот момент он в нем не участвовал. Он мог спокойно обдумать варианты действий. Не желая снова быть застигнутым врасплох, Теклис разослал в разные стороны чувствительные щупы, отростки энергии, предназначенные предупреждать его о присутствии любых вражеских чародеев или заклинаний. Заклинание не было безупречным. Теклис сомневался, что подобное широкомасштабное сканирование сможет обнаружить присутствие того, кто находится под действием маскирующего заклинания, но надеялся, что сможет почувствовать что-нибудь неправильное. Подобное было сложно на Альбионе, где потоки магии настолько искажались присутствием кругов камней. Ничего, это хорошо. Теперь он может высвободить немного энергии и посмотреть, что можно предпринять в связи с этим нападением. Как раз в этот момент что-то вылетело из тумана в его направлении. Эльф сместился в сторону, и оно пронеслось мимо. Поднятый его пролетом ветер встряхнул одеяние эльфа. На мгновение он поймал краткий неверящий взгляд существа, похожего на гоблина в остроконечном шлеме, размахивающего крупными кожаными крыльями. Теклис потряс головой, едва веря своим глазам. Должно быть, эту тварь запустили из катапульты. То было единственное объяснение. Он мог слышать ее безумное хихиканье, когда она скрылась из виду в облаках, а затем рухнула в пропасть. Теклис просканировал окружающее пространство. За грудой расположенных выше камней он заметил скопление гоблинов и какие-то необычные механизмы, которыми они пользовались, чтобы запускать себя в воздух. «Возможно ли, — гадал Теклис, — что